Эпилог. Кира. 2 месяца спустя. Я не могу собраться с мыслями, нервы сдают, а из рук все валится. Я мысленно готовилась к этому дню, но не думала, что он станет настолько волнительным. Может, закажем что-то из ресторана? Мою талию обвивают мужские руки, а я вздрагиваю от неожиданности. «Игорь, ты меня напугал», — говорю я, продолжая мариновать мясо. «Думаешь, я не умею готовить?» «Я этого не говорил». Он разворачивает меня к себе и отрицательно качает головой. «Просто я вижу, как ты нервничаешь, и, несмотря на это, отказываешься от моей помощи». «Я просто немного волнуюсь», — признаюсь я. «Ладно, я сильно волнуюсь. Не каждый день приходится заново знакомиться с будущими родственниками, тем более после того, что происходило много лет назад». «Кира, ни мама, ни папа не знают, почему мы расстались», — снова произносит Игорь, а я коротко киваю. У них нет причин относиться к тебе плохо. Появятся, когда они узнают о том, что у них есть 6-летний внук. Делаю глубокий вдох и закрываю глаза, медленно выдыхаю. Неделю назад мы наконец-то переехали в тот самый особняк. За 2 месяца Игорь смог полностью обустроить его. Он подключил всех, кого только можно было, чтобы закончить до приезда его родителей, которые на протяжении нескольких месяцев путешествовали по Европе. Мещеряков хотел, чтобы мама и папа познакомились с его семьей в нашем доме. Он сказал, что для них это станет самой большой наградой, ведь родители давно хотели понянчить внуков и увидеть своего сына счастливым. «Кира», — он обхватывает мое лицо ладонями. «Им совершенно незачем знать, почему так произошло. Это наша жизнь, понимаешь? Это наши ошибки и наши решения. Ни твоих близких, ни моих. Наши отношения не касаются. Я знаю, Игорь, я знаю, но ничего не могу поделать с волнением. У нас есть целый день. Они приедут только вечером. Кстати, что сказал Андрей Анатольевич? Они будут?» — уточняет он. «Да. Ну вот, в компании своих близких тебе будет проще». Игорь пытался подбодрить меня. «Нет, это нервирует меня еще больше. Я переживаю, что они не найдут общий язык, признаюсь честно». «Но это будут уже их проблемы», — смеется Игорь. И я подхватываю его настроение. «Я очень тебя люблю, милый», — говорю я, крепко обнимая его за шею. «Не могу понять, как я жила без тебя все эти годы». «Ты хотя бы жила, Кира», — серьезно произносит Мещеряков. «Я же просто существовал». «У меня была и есть частичка тебя», — шепчу ему в ухо. «Да, тебе было намного проще». «Согласна», — улыбаюсь я, мягко отстраняясь. Игорь касается моих губ своими, и я в очередной раз ощущаю, как по коже прокатывается рой мурашек. Он подхватывает меня под бедра и, отодвинув тарелку с мясом, усаживает на столешницу, не прерывая поцелуй. Я погружаюсь в невероятные эмоции, которые каждый раз мне дает Игорь, и в какой-то момент даже забываю, что дома мы находимся не одни. «Мама, я проснулся! Что у нас на завтрак?» — бодро заявляет сын, врываясь в кухню. Я отталкиваю Игоря от себя и быстро спрыгиваю со столешницы на ходу, расправляя домашнее платье. Чувствую, как щеки покрываются румянцем, но Мещеряков, в отличие от меня, никакого смущения не ощущает. «Доброе утро, Засоня!» Он подходит к сыну и треплет его по макушке. «Как спалось?» «Я не Засоня!» — хмурится Арс. «Я уже давно проснулся, просто играл в игру, которую ты мне вчера подарил». «Понял, как она?» «Крутая, пап», — уверенно заявляет Арсений. «Доброе утро, родной. Садись, сейчас накрою», — говорю я. Я была уверена, что утренние переживания по поводу предстоящего ужина — это самый максимум, на что способен мой организм. Но, как оказалось, я глубоко заблуждалась. То, что я испытываю сейчас, не идет ни в какое сравнение с утренней нервотрепкой. С минуты на минуту приедет отец с Мариной, а Игорь, компания родителей, уже подъезжает к дому. Ба с Николаем Григорьевичем попали в пробку, поэтому они будут позже, что еще сильнее сводит меня с ума. Через пару минут входная дверь открывается, и до меня доносятся женские и мужские голоса. «Сынок, я до сих пор не могу поверить», — всхлипывает мама Игоря Наталья Андреевна. «Мам, перестань, это еще не все сюрпризы», — усмехается Мещеряков. «Уж не женился ли ты? Втайне от нас», — смеется отец Василий Николаевич. «Я бы с вами так не поступил», — отрицательно качает он головой, переводя на меня свое внимание. Его родители не сразу замечают меня, а я несколько секунд собираюсь с мыслями, не выдавая своего присутствия. «Здравствуйте!» Наконец здороваюсь я, и две пары глаз устремляются на меня. «Здравствуйте!» — улыбается Наталья Андреевна. «Кира, верно?» «Да», — киваю в удивление. «Проходите, пожалуйста». «Добрый вечер», — здоровается отец Игоря. «Прошу меня простить, но я, в отличие от жены, вас не знаю». «Знаешь, пап», — произносит Игорь, — «это Кира, на которой я хотел жениться». В глазах отца вспыхивает удивление. Некоторое время он внимательно смотрит на меня, а затем его губы растягиваются в улыбке. «Я очень рад, Кира», — наконец произносит Василий Николаевич. «И я». Но это еще не все сюрпризы. Мещеряков снова вставляет свое слово, кивая на лестницу, по которой спускается Арсений. «Арс, иди сюда». Из глаз мамы Игоря брызжут слезы. Она сразу понимает, в чем дело. Наталья Андреевна подходит ко мне и крепко обнимает меня, говоря беззвучное спасибо. Ком подступает к горлу, и я вдруг плачу вместе с ней. Василий Николаевич улыбается, переглядываясь с Игорем. Один Арс ничего не понимает. Он смотрит то на нас, то на папу с дедом и в удивлении разводит руки в сторону. «Здравствуйте!» – здоровается сын. «Меня зовут Арсений». Пока родители Игоря знакомятся с внуком, я возвращаюсь в кухню и выставляю на стол оставшееся блюдо. В дверь раздается звонок. Приехал папа с Мариной. Нервно расправляя несуществующие складки на платье, я слышу, как гости знакомятся друг с другом, а затем все вместе входят в столовую. «Папа, Марина, привет», — говорю я. «Проходите, садитесь за стол». «Привет, дочка. Бабушки с дедом нет еще?» «Они стоят в пробке. Приедут не раньше, чем через час. Баба просила не ждать их». «Понял, тогда садимся. Я голоден, как волк», — смеется отец. Все рассаживаются по своим местам, а я не могу сдержать улыбку. Чувствуется необыкновенное умиротворение и спокойствие на душе. Как же долго я к этому шла. Месяца три назад я даже подумать не могла, что вся моя семья соберется за одним столом. Прежде чем начать наш праздничный ужин, я бы хотел сказать несколько слов. Игорь поднимается с места. «Сегодня мы собрались не просто так». «Игорь», — шепчу я, когда Мещеряков достает из кармана брюк бархатную коробочку. «Кира, ты лучшая, что могло случиться со мной. Благодаря тебе я понял одну простую вещь. Я однолюб». Он мягко улыбается. «А любовь всей моей жизни — это ты. И сегодня в присутствии наших близких и дорогих людей я хочу задать тебе вопрос. Ты выйдешь за меня?» «Да, миллион раз скажу да». Через секунду я оказываюсь в его объятиях, чувствую себя самой счастливой женщиной на свете. Ведь утром я узнала еще кое-что. В нашей семье скоро станет на одного человека больше.